Глава сороковая. Да, Псюхе пела. И после того, как ее заунывные причитания стали уже постоянные, визиты к доктору возобновились. Во время одного из них, случайно прибыв пораньше, Энн столкнулся в приемной с желтым сморщенным человечком. Это воплощение скорби. Глаза кричали о всемирной тоске. Пролаяв свои извинения, стиснула зубы и тотчас растворилась за дверью.